— спросила Барбара. — Это его куртку я видела в гостиной, это его одеколоном здесь так пахнет. В ответ Пичли зашагал к двери, через плечо он бросил. — Больше я на ваши вопросы не отвечаю. — Ну, Барбары, вопросы еще не закончились. Она поспешила вслед за Пичли на кухню. — Сюда нельзя, — попытался остановить он ее. — Почему? Ответом Барбаре, вошедший за хозяином в кухню, был поток холодного воздуха, рвущийся в дом через открытое нараспашку окно. Из сада донес металлический стук. Барбара подскочила к окну, чтобы узнать, в чем дело, а Пичли схватился за телефон. Пока он нажимал кнопки, Барбара определила происхождение звука. Рядом с окном у стены дома стояли грабли, и кто-то уронил их на выложенную плитами дорожку. А те, кто это сделал, бежали вниз по узкому склону, разделявшему сад Пичли и общественный парк. — Стоять, вы оба! — крикнула Барбара двум здоровенным мужикам в засаленных джинсах и грязных ботинках. Один из них был одет в кожаную куртку, а второй, несмотря на холод, только в свитер. Беглецы обернулись на крик Барбары. Тот, что в свитере, ухмыльнулся, изобразил пальцами неприличный жест. Его товарищ в куртке проорал: «Джей, не дрейф!» И оба так расхотались, что поскользнулись и шлепнулись в грязь. Вскочив на ноги, они бегом скрылись в парке. «Проклятие!» — выругалась Барбара и отвернулась от окна. Пичли дозвонился до пресловутого адвоката и обиженно чистил в трубку. «Я хочу, чтобы ты приехал немедленно!» «Клянусь, Азов, если ты не появишься через 10 минут, то...» Барбара подошла к нему и выхватила телефон из его рук. «Ах ты, чертова!» — только успел он сказать, ошеломленный. «Лечите нервы, Пичли», — посоветовала ему Барбара и сказала в трубку. «Нет никакой нужды ехать сюда, мистер Азов. Я уже ухожу. То, что мне было нужно, я получила». Не имея никакого желания выслушивать реплику адвоката, она отдала телефон Пичли. «Не знаю, что вы затеяли, быстрый вы мой. Я собираюсь узнать это. Позже вернусь с ордером и отрядом полиции, которые разнесут этот дом на кусочки. Если мы найдем хоть что-нибудь, связывающее вас с Юджини и Дэвис, считая себя мясом на вертеле, на моем вертеле, понятно?» «Никаких отношений с Юджини и Дэвис у меня не было и нет», — холодно ответил Пичли, хотя румянец на его щеках погас и лицо стало почти белым. «Обо всем, что связывало нас в прошлом, я уже рассказал старшему инспектору Личу». «Прекрасно», — сказала она. «Пусть будет так, мистер Пичли. Вам остается только надеяться, что мои раскопки подтвердят ваши слова». Она вышла из кухни, нашла дорогу на улицу самостоятельно, без помощи хозяина дома, а затем сразу направилась к своей машине. Бежать на поиски двух таинственных гостей Пичли смысла не было. Пока она обойдет западный Хэмпстед и доберется до входа в парк, они уж будут далеко или как следует спрячутся. Барбара завела двигатель мини и несколько раз нажала на газ, давая выход эмоциям. Она ведь была готова проделать повторно всю процедуру опознания фотографий, дополнив снимок Юджинии Дэвис портретом Пичли. Она была готова вернуться в Комфорт-Инн и Королевскую долину и потратить 2 часа времени, не надеясь на результат. Да, она уж была практически готова вовсе вычеркнуть Дж. В. Пичли, он же Джеймс Пичфорд, он же человек-язык из списка подозреваемых. Но теперь она задумалась. Он вел себя совсем не так, как подобает человеку, без единого пятнышка на совести. Нет, он вел себя так, будто вся его совесть извалялась в грязи. Если прибавить к его нервозности недописанный чек на 3000 фунтов и 2 громил, выпрыгивающих из окна его кухни.